Дважды Емельян отгонял горячую лошадь преследователя ударами плети, но, в конце концов, три казака окружили его. Емельян соскочил с лошади и скрылся в камышах. Казаки за ним. Пугачев схватился за эфес шашки Железнова, до половины вытащил ее, но Астраханкин схватил его за руки. Подскакал Федульев, и общими усилиями они связали пленнику руки. «Как вы смели на императора своего руки поднять? За это воздастся вам». «Нет, брат, теперь больше не обманешь». Пугачев, не выдержав, заплакал от обиды. Уверял, что больше не уйдет. Просил развязать руки. Его развязали, посадили на ту же лошадь, повезли дальше. Сообщили об аресте самозванца на форпосты. С тем же известием послали трех казаков в Яицкий городок. После ночевки на речке Балыте отправились дальше. Остановились в верстах 15 покормить лошадей. Казаки сидели группами. Пугачев ходил среди них, за ним присматривали. Он приметил шашку и пистолет, лежавшие рядом с малолетним казаком Харькой, Харитоном. Быстро завладел ими, обнажил саблю и бросился к группе, где сидели Творогов и другие главари заговора. «Вяжите, старшин!» «Кого?» — Федулев пошел навстречу. «Велишь ты вязать?» «Тебя!» Пугачев направил на него пистолет, спустил курок, выстрел не последовал. Осечка. Федулев крикнул всем. «Атаманы, молодцы! Не выдавайте!» Казаки окружили Пугачева. Он отмахивался саблей. Бурнов ударил его тупым концом копья. Он обернулся к нему, и в это время Чумаков ухватил Емельяна за руки. Его обезоружили, связали. Посадили на телегу вместе с женой Софьей и сыном Трофимом, которые видели все происходившее и безутешно рыдали. Казаки спрашивали Пугачева: «Сам ты собой сделал или другой кто присоветовал?» «Меденов присоветовал. Говорил, что многие за меня вступятся». Заговорщики тут же до смерти избили казака, который, несомненно, сочувствовал Пугачеву, хотел ему помочь, освободить. Его бросили в степи. Дней через пять, 14 сентября, заговорщики добрались до Бударинского форпоста. Здесь Творогов и Чумаков заявили об аресте самозванца. Затем приехали в Яицкий городок, явились к старешне Акутину и капитану-поручику Маврину. Около Кош-Яицкого форпоста казаки передали Пугачева в руки сотника Харчева с командой. Пленника тут же забили в Великую колодку. В полночь с 14 на 15 сентября его доставили в Яицкий городок. Пугачев снова, на этот раз не по своей воле, оказался в тех местах, где год назад начал борьбу против угнетателей. Незадолго перед тем сюда же привезли Перфильева и других участников восстания, которые отстали во время переправы через Волгу. Арестовали их на реке Деркуле. Уже 16 сентября Маврин начал следствие. К этому времени следственные органы, в первую очередь секретные комиссии в Казани, Оренбурге и Яицком городке, провели уже большую работу. Допрашивали плененных участников крестьянской войны, разгласителей слухов об императоре Петре III, его успехах в борьбе с властями и помещиками. Помимо этих трех городов, повстанцев допрашивали также в Самаре, Симбирске. К розыску привлекли тысячи людей. Многие сотни из них умирали от плохих условий содержания, скученности, скудости пищи, антисанитарии. Следователи, которых подстегивали центральные власти, Сенат, его тайные экспедиции и другие, сама императрица, старались прежде всего выяснить истоки восстания, его побудительные причины, особенно возможность какого-либо иноземного влияния. С этой целью с особым пристрастием допрашивали ближайших сподвижников Пугачева – Шигаева, Горшкова, Почиталина, Подурова, Мясникова и других. Оренбургская комиссия составила к 21 мая 1774 года доклад. В нем она верно отметила, что Пугачев не имеет, кажется, постороннего, а паче чужестранного руководствования и спопешествования, но спопешествование ему в злодейских его произведениях, во-первых, яицкие казаки, а во-вторых, народные здешнего края невежества, простота и легковерие при помощи вымышленного от злодея обольщения их расколом, вольностью, льготою и всякими выгодами. Таким образом, главное, и это вынуждена комиссия признать, тяжелое положение народа, она, естественно, осуждает со своих классовых позиций и восставший народ, и его предводителя, хотя и отдает ему должное, самозванец, хотя человек злой и придерзкой, но